3-4. Тренинги Валентины Александровны Горяниной «Психокоррекция стиля взаимодействия». Будучи активной участницей семинаров чемпиона Курта Тойча и горячей поклонницей его консультативного мастерства, Валентина Александровна Горянина использовала идеи IDEAL-метода в тренингах по повышению эффективности стиля взаимодействия своих клиентов в их семейных, социальных, профессиональных коммуникациях. Она первая из российских психологов описала IDEAL-метод, посвятив ему раздел в своей докторской диссертации. Следуя концепции психогенетики, она использовала анализ семейной истории для выделения неосознаваемых человеком, полученных в наследство от предков, неэффективных паттернов взаимодействия. Паттерн жертвы – пренебрежение своими интересами, желаниями, потребностями в угоду интересам своих партнеров. Паттерн ухода, прерывание взаимодействия, отказ от активного отстаивания своей точки зрения и своих прав. Паттерн потери, неумение быть последовательным в планировании взаимодействия, недоучет рисков предпринимаемых усилий, что ведет к потере прежних достижений. Эти паттерны Валентина Александровна Горянина считала важными причинами непродуктивности стиля взаимодействия человека, которые нельзя недооценивать и игнорировать. Психокоррекция непродуктивности достигалась ею через процесс развития рефлексии, доверия и ответственности, позволяющих осознать противоречивую динамику социализации и индивидуализации личности. Через поиск позитивных форм преодоления конфликта между стремлением личности быть собой, отстоять свою позицию, и необходимостью или стремлением вести себя социально правильно, поступать, как принято.